в силу этой непобедимой веры в жизнь, в движение, Бруно и Жюльен, не принадлежавшие и не желавшие принадлежать ни к какой партии, неизбежно должны были сотрудничать с Марком. Когда они приглядывались к огромному телу человечества, оба опытным глазом, зорким, как рентгеновские лучи, сразу обнаруживали, где живая плоть и где мертвая, и безошибочное чутье подсказывало им выбор. Там, где жизнь, там их отчизна. Они обнаруживали ее отдельных людей и наций, которые по трагической формуле старого мира «умри и возродись» выступали на стороне великого обновления, пионеров новой науки, новой морали, нового общества, на стороне всех тех, кто разрывает тесный пояс предрассудков и злоупотреблений, или распускает его на одну петлю, как иронически замечал Бруно. Дитя растет. Вчерашнее платьице сегодня мужа мало. Мир — это дитя века войны всемирных революций. Обрывал все завязки, срывал все покровы, низвергал богов, законы, которые еще вчера были ему померки. И разве, поднимаясь во весь рост, не стукнулся он головой, не пробил потолка древней солнечной системы, разве не поднялся он выше мириад звезд Млечного Пути, разве не уловил оком, словно медуз на дне морском, скоплений иных миров, хвостатых комет, капелек, семени великих спиральных туманностей. Разве смутится такой ум картиной потрясения общества, ударами тарана, разрушающего на всем земном шаре привычные устои старых городов? Даже Жюльен, этот буржуа, вскормленный традициями классической и католической Франции, даже Бруно, этот сицилианский дворянин, пропитанный до завитков надушенной бороды греко-латинской культурой, даже они искали не столько прошлое в будущем, сколько раз-таки будущего в прошлом и того юного Геркулеса, который еще в колыбели душит ядовитых змей. Они благосклонно взирали на взрослого Геркулеса, очищавшего дубинкой скифские степи. Их интересовали начинания русской революции, и они следили за ней с сочувствием, не исключавшим критику. Но критиковали они, как старые друзья, которые жалеют, что уже не могут сами приобщиться к этим начинаниям, даже к молодым заблуждениям, ко всему, что рождает новую истину, новую жизнь. Понимая эти сожаления, Марк радовался своей молодости. Радовался, что может войти в обетованную землю, на пороге которой замешкались старшие. Это было для него новым ощущением. До сих пор он не очень ценил свои преимущества. Обетованная земля и молодость казались ему проклятой землей. Раньше, когда кто-нибудь из старших говорил Марку: «Вот, счастливчик, вам всего 20 лет», Марку хотелось дать говорившему пощечину, ему слышалась в этих словах жестокая насмешка. А если это не насмешка, стало быть, они просто идиоты. Но эти два человека щедро заплатили жизни свою долю тягот. И если они сожалеют, что им нечего больше дать, следовательно, им можно верить. И он не вправе воротить нос от обеда, еще не попробовав супа. Ася и не воротила носа, хотя и не сумел бы объяснить, почему это так. Ее крепкие зубы готовы были жевать все подряд. И хорошее, и плохое. Она не присытилась жизнью и деятельностью. Она испытывала голод и не нуждалась в доводах. Но Марк был бы очень благодарен, если бы ему привели эти доводы. Ибо его разум был не менее мощным двигателем, чем его инстинкт. И этому двигателю требовалась пища. Как не изголодался Марк по действию, как не дешево готов был отдать свою жизнь, он черпал и силу, и радость в сознании, что этот мир, что наш теперешний мир, который, может быть, возьмет у него жизнь, достоин подобного дара, стоит подобной жертвы. И, словно идя навстречу тайным желаниям юноши, Бруно как бы вскользь приводил нужные ему доводы, беседуя с Жюльеном о великой эпохе. Какой? Нашей. Той, что заставляет нас трудиться в поте лица. Той, которая делает нас и переделывает, которую созидаем мы, скромные каменщики, строители гигантского плана, за сумятицей и грохотом стройки. Да, как во времена фараонов приносит ей в жертву миллион рабочих жизней, мы не замечаем, как растет пирамида. повседневные подвиги духа, изумительнейшие открытия и завоевания науки, новое озарение религиозно-революционной души, воскрешение древних рас, положенных во гроб Индии и Китая, и появление великих вождей, таких как Сунь Ятсен, Ганди и Ленин, в которых воплощено сознание героических народов.